Глава 46. Я стояла и не могла поверить, что меня так развели. Значит, вот этот вот бородатый красавец, нахал и есть граф Рено де Дамартен? Интересно, зачем он это сделал? И да, не похож он на какого-то там маньяка. Сначала сделал вид, что уезжает, но потом все же вернулся. Не бросил одну на дороге и с магией помог. А почему у него магии нет? Он же аристократ. А еще, но в этом я даже в мыслях себе не стала признаваться, к нему было приятно прижиматься. Широкая надежная грудь, приятный какой-то дубово-кожаный аромат. Такой мужской. Так, что-то меня не туда понесло. Он мой работодатель, а еще он украл у меня дочь, и мне надо ее вернуть. Так, меня о чем-то спросили. Наконец-то пришла я в себя и переспросила, взглянув на старика, который, по всей видимости, и был управляющим. «Простите?» «Я спросил, мадемуазель, как вы добрались?» — повторил старик. «Спасибо. Хорошо», — ответила я, понимая, что жаловаться на графа бесполезно. При этом, сама того не желая, посмотрела на графа, и мне показалось, что он усмехнулся. Но за его бородищей, конечно, трудно было что-то наверняка разглядеть. «Сегодня уже поздно, мадемуазель», — между тем продолжил управляющий. «Давайте я провожу вашу комнату, а завтра мы с вами все обсудим». Я с благодарностью на него посмотрела. Только сейчас я осознала, как сильно устала, да и неплохо было бы освежиться с дороги. Перед тем, как пройти за стариком-управляющим, снова кинула взгляд на графа. «Да что это такое со мной? Как девчонка?» Граф, не отрываясь, смотрел на меня, и на этот раз усмешки я не заметила. «Доброй ночи», — сказала, смутившись, и сделала небольшой книксон. Пока шла за управляющим, рассматривала коридоры замка. Чисто, ухоженно, явно нет проблем с магией. Почему же граф сказал, что магии у него нет? Настроение у меня было отличное. Уже завтра утром я увижу свою девочку. Что я буду делать, если ребенок меня узнает, я пока не решила. Но в любом случае я уже здесь. Держись, малышка, мама уже рядом. Меня поселили в прекрасной комнате. Конечно, комната находилась достаточно далеко от господских покоев. Но зато у меня была своя маленькая ванная и все остальное для комфортного уединения. Все отлично работало. С магией в этом замке было точно все в порядке. Уж я-то знаю, как начинает все сбоить при дефиците энергии в тионовых кристаллах. Старик-управляющий заслужил от меня 10 баллов, когда мне принесли легкий ужин и чайник с чаем. Но не успела я присесть за маленький изящный столик, как в углу комнаты очень знакомо сверкнули красные глаза. Мадир. Я уже знала, что это человек. С ума сойти. Да у них в каждом замке, что ли, такие бедолаги. «Идите сюда, прошу вас», — показала Мадиру на кресло, которое стояло в освещенной части комнаты. Но Мадир не двигался. Какой-то он у них зашуганный. Сформировала шарик магии и кинула в Мадира. Он ожидаемо поймал и впитал. «Как тебя зовут?» — предприняла я еще одну попытку наладить коммуникацию. И вдруг от двери раздался детский голосок. «Его зовут Урс. Не бойся. Урс хороший». Я обернулась. У двери стояла маленькая, очень красивая белокурая девочка. «Это была она, моя дочка». Я еле сдержалась, чтобы не вскочить и не закружить ее, прижав к себе. «А я и не боюсь», — улыбнулась я. «И что, даже кричать не будешь?» Немного опустив голову и глядя на меня снизу вверх, спросила это белокурое создание. «Конечно, не буду», — сказала я. «Я знаю, что мадиры безопасны». В этот момент мадир вышел наконец-то из угла и подошел поближе. Выглядел мадир неплохо. «Интересно, кто здесь его поддерживает?» Подумала и сразу же ахнула, когда увидела, как на ладошке у дочки загорается маленький огонек, превращаясь в небольшой шарик магии, и она кидает его Мадиру. «Надо же, такая кроха уже с магией, да еще и заботится о бедном несчастном. «Моя доченька», — пришла горделивая мысль. Я протянула руку Мадиру. Помнится, Мадиры могут передавать мысли-образы. «Расскажи мне, кто ты?» — попросила я Мадира, и тот нерешительно протянул лапу, на которую я положила ладонь. Сначала ничего не происходило, но через какое-то время я увидела улицу Вязов в Шантильи. Девочка, которую я пересадила на кровать, чтобы она не стояла голыми пятками на полу, затаив дыхание, смотрела, как мы общаемся с Мадиром. И тут я услышала так явственно, как будто женщина, которая звала молодого высокого паренька, была совсем рядом. «Густав! Густав!» Что-то в голосе женщины показалось мне знакомым. Но пазл наконец-то сложился в тот момент, когда в воспоминаниях Мадира женщине надоело его звать, и она строго сказала: «Густав де Вальмон, извольте пройти домой». И я поняла, что передо мной потерянный сын несчастной баронессы де Вальмон. «Ну что?» — прошептала девочка. «Что он вам сказал?» «Его зовут Густав». Девочка посмотрела на меня и протянула ручку. «Эмма, но мне больше нравится Эмилия». «Мари», — сказала я в ответ, хотя больше всего мне хотелось признаться, что я ее мама. «Пойдем, я отнесу тебя в твою комнату», — предложила я, понимая, что, вероятно, нянька уснула, а девочка выскочила за Мадиром и оказалась здесь, у меня. Взяла ее на руки, прижала к себе. «Только ты дорогу показывай, а то я только что приехала и могу заблудиться». Когда мы дошли до покоев Эммы и Эмилии, девочка уже почти спала. Я внесла ее в комнату. Это была небольшая гостиная, вся в розовых тонах. Увидела приоткрытую дверь. Там оказалась спальня. Посередине стояла красивая кроватка. Возле стены кровать попроще, и на ней, негромко похрапывая, спала полная девица. «А вот и нянька», — подумала раздраженно. «Спит, как сурок, а ребенок бегает босыми ногами по замку. Ладно, завтра разберусь, а сегодня надо спать». Уложила ребенка, поцеловала в лобик и услышала, как девочка прошептала: «Ты хорошая!» И столько радости мне это доставило, что я так и вышла из ее покоев с улыбкой на лице. А из двери напротив вышел бородатый граф. Видимо, только что из душа, потому что короткие волосы были влажными, а по обнаженному торсу стекали капельки воды. Упс! И я в неглиже. Только сейчас сообразила, что вышла из комнаты в тонкой сорочке, даже не накинув халат. И, судя по выражению лица графа, он совсем не ожидал меня здесь увидеть.